Глава 9. Пробуждение. Вельт. Я нагнал Альды в спальне, когда она уже опустилась на кровать, но замер, не зная, что делать дальше. Альда скользнула по парчевому покрывалу и легла на дальнюю сторону спиной ко мне. «Альда!» — позвал я, чувствуя себя идиотом. Опустился на постель у нее за спиной и коснулся плеча. Но Альда не выгнулась мне навстречу, как это бывало обычно. Я провел рукой по ее спине. Она стала чуть податливее. Тело моей дикарки было прекрасно в этих невесомых тканях, но я его больше не хотел. Точнее, не так. Я не хотел одно лишь тело. Мне нужна была не ее покорность, а вся она целиком. Или ничего. Я притянул Альды к груди, зная, что это всегда ей нравилось, но на сей раз эта незатейливая ласка не спасла положение. Тогда я прикоснулся поцелуем к острому выступу плеча. Она сладко вздохнула, но вздох этот не имел ничего общего с постелью. Наконец я сдался. «Чего ты хочешь?» — спросил я, ослабляя хватку. «Альде». Злость сменилась обидой, и я ничего не могла с собой поделать. Теперь он утверждал, что не хотел меня оскорбить, но ведь мы оба знали, что моя честь не имеет для Вельда значения. Я изо всех сил старалась подавить это тяжелое чувство в груди, мешавшее мне насладиться победой. А ведь это была победа. Вельд не использовал ошейник и не взял меня прямо на полу, когда я заявила, что хочу получить что-то и от него. Вместо этого он лежал у меня за спиной, как провинившийся пес, и пытался что-то делать с моим плечом. Чего я хотела? Я хотела прижаться к нему всем телом и растаять в нем. Я хотела броситься прочь, сжаться в комочек в самом дальнем углу комнаты и, отгородившись руками от мира, попытаться понять, как мне выбраться из этой западни. Я чуть повернула голову и заглянула в синие глаза. Предки. Я снова поняла, что хочу остаться, несмотря ни на что. «Я хочу стать для тебя больше, чем наложницей», — сказала я, чувствуя, что, возможно, слишком тороплюсь. «Хочу, чтобы ты говорил со мной, а не только имел. Обнимал и...» Я не успела договорить, потому что его руки стиснули меня еще сильнее, а мой рот накрыл поцелуй. «Да что же это опять начинается?» Но Вельд быстро освободил меня, заметив, что не получает ответа, и, убрав с моей спины руку, погладил по волосам. «Хорошо», — сказал Вельд, и по спине побежали мурашки. Его рука начала медленно опускаться ниже. Когда она добралась до поясницы, я инстинктивно напряглась, слишком беззащитная сейчас, но его пальцы остановились, осторожно поглаживая позвоночник на изгибе спины. «Давай спать, Альда. Обещаю, завтра я попробую». Это были только слова, но я видела, как дорого они даются ему. Я опустила голову Вельду на плечо и едва заметно улыбнулась. «Вельд, неужели это возможно, чтобы я в самом деле стала твоей?» Вельд. Когда я проснулся, Альда еще спала. Обнаженная грудь ее мерно вздымалась, колеблемая дыханием, и я впервые заметил на горле Альды кожаный ремешок, очевидно, находившийся там уже давно. К нему крепился маленький бесформенный амулет коричневого цвета в обрамлении белых перьев. Невольное любопытство заставило меня протянуть руку, но я так и не решился коснуться его. Альда казалась такой спокойной сейчас, что захотелось ее поцеловать. Я уже склонился к ее лицу, но остановился. Нужно было поговорить с Дзарном, если я хотел выполнить свое обещание. Я встал с постели и оделся. В последний раз огладил взглядом фигуру Альды, она лежала на боку, свернувшись так, что лицо уткнулось в подушку. Торопливо вышел за дверь и направился на поиски хозяев. Здесь, в замке, все было не так, как по другую сторону стены в приграничных землях, и теперь я необычайно отчетливо это ощущал. В противоположность огромному защитному сооружению, которое представлял замок снаружи, внутренний дворик производил впечатление уютного уголка для отдыха. Там, за выдвинутым вперед оборонительным укреплением внутреннего защитного пояса, и располагалась собственная резиденция главы Туата Савы, покои хозяина замка и храм покровителя сов Ковейк. Большая часть лунных почитала богиню Гелы Хегейстогейр, богиню луны и осени, что покровительствует своим детям, а еще так любимым народам, иллюзиям и обману. Но Гелы Хегейстогейр и богиня любви, посылающая тени для покрова встреч влюбленных. «Следуй за тенями, избегая яркого света добра и кромешной тьмы зла», — так завещала она нам. «И еще следуй своим целям и ищи свою судьбу». Но здесь, на окраинах, старые культы были еще сильны, и многие туаты почитали собственных богов. Можно было встретить и алтари, и Оуна, покровителя знаний и пророчеств, которого почитают мудрецы, пророки и тактики, и Асмодея, божества тирании и господства, и Векты, богини лжи, и даже святилище королевы воронов, пряхи судьбы и покровительницы зимы, которая отмечает конец жизни каждого из живущих под луной. Более старое крыло основного сооружения поражало изяществом и ощущением комфорта. За его грозными стенами можно было свободно предаваться самым изысканным чувственным удовольствиям. Старые залы были обращены круглой башенкой к Великой реке, и башня эта, как я вскоре узнал, носила название «Башни Эвелины». Она имела собственную лестницу, украшенную скульптурой, изображавшей встречу двух возлюбленных. Углом к ней примыкало соединенное с башней коридором высокое здание, увенчанные еще четырьмя изящными башенками с небольшими коническими крышами. На щитке здания с северной стороны была изображена сцена из героической поэмы «Схватка лунного принца с дикой виверной». Изысканность и гармония царили здесь. К этому зданию прижимался другой корпус, более низкий, новые залы. Здесь Дзерн и разместил нас, своих гостей. На боку его была выгравирована готовая спикировать на противника сова, герб Туата Савы. Из высоких окон спальни, предназначенной нам, открывались привольные картины. Лес в окрестностях западного берега Великой реки и покрытые изморозью луга к югу от дрожащего порога. В казармах замка жили кроме основного гарнизона и поющие клинками. Они появились у нашего народа около 1000 лет назад и отличались от простых солдат так же, как Анхельм, от своих собратьев лесных соколов. У поющих был свой кодекс, свой этикет. При выборе оружия для боя, тяжелому щиту или неподъемному двуручному мечу, они предпочитают оружие в каждой руке. При должном умении такая тактика позволяет им наносить больше урона врагу, а при необходимости уходить в глубокую оборону даже без щита. В своей кровавой работе они полагаются на скорость, маневренность и гибкость. Дзерн Тау Винайнин жил в окружении приближенных советников, клириков и прекрасных дам своего собственного небольшого двора. Он рано вставал и, посетив храм, где слушал мессу во славу Баала трижды в день, Дзерн очень любил музыку, совершал небольшую прогулку верхом на коне по ближайшему берегу реки, а затем возвращался в свои покои, где давал аудиенции до ужина. Обедал и ужинал он в окружении ближайших соратников за специально накрытым столом. Затем слушал доклады стражи, играл в кости, стрелял по мишеням из арбалета или выезжал на охоту. Как и во времена, когда он еще был приближен ко двору, Дзерн держал соколиный двор и псовую стаю. Жены у Дзерна не было до сих пор. Я обедал с ним, а Альда с первого дня нашего пребывания в замке получала трапезу среди поющих с клинком. В остальном меня встретили с должным почтением. Блюда мне, как и хозяину, подавались накрытыми салфеткой, в то время как гостям низшего звания было принято подавать их открытыми. Как и Дзерну, мне предлагалось две чаши для ополаскивания рук, в то время как воины, изредка сидевшие с нами, довольствовались одной. Дзерн не был лордом дома Совы, он был достаточно уважаем, но не был здесь старшим. Однако, когда я увидел, как он разговаривает с поющими, принимая отчет о прошедшей ночи, Мне стало ясно, кто правит здесь на самом деле. Я остановился в отдалении под одной из арок длинной анфилады и стал ждать, пока дядя освободится. Заметив меня, он уже подал знак слугам, и те стали расходиться. Я подошел и посмотрел в бойницу, из которой открывался вид на великий лес. «Замок в окружении», — сказал я, хотя не собирался говорить о делах. Дзерн кивнул. «Если мы не выступим против короля, он выступит против нас». Я поджал губы. Смутно я понимал, какова логика происходящего. Брат хотел обезопасить себя, и так вышло, что его первой целью стали я и мои возможные союзники. Если они позволят Тервенину давить на себя, то проявят слабость. Если же нанесут первый удар, возможно, брат отступит ненадолго, чтобы решить, что делать дальше, но в любом случае он вернется. Тервенин не потерпит у себя под боком угрозу. Желание Дзерна усадить меня на престол можно понять, вот только кто бы понял мое нежелание впутываться в интриги двора. «Я пришел поговорить о другом», — сказал я, чувствуя, что открытая тема приведет нас в очередной тупик. «Я тебя слушаю. Твои слуги забрали у меня эльфийский доспех и оружие». Дзерн поднял брови. «Это невозможно». «Но это так». «Будь добр, Дзерн, выясни, что это значит. Я не так богат, чтобы быть щедрым». Дзерн кивнул. «Безусловно. Ты знаешь, мы не хотим недопонимания и обид. Ты получишь все, чего заслуживает король». Опять завел он свою песню. «Тебе понравилось, как мои пажи подготовили твою Найви?» «Наверное, я покраснел. Я так не любил врать». «Да», — выдавил я, — «но я хотел сказать...» Я прокашлялся. «Мне нужна для нее более скромная одежда. Это отвлекает». Дзерн поднял бровь, но мне не хотелось вдаваться в подробности своей личной жизни, тем более, что я и сам их не до конца понимал. «Чего бы ты хотел?» Я задумался. Тут же вспомнилось мое желание увидеть Альде среди шелков и бархата. «Я выберу сам», — сказал я и в ответ получил кивок. «Надеюсь, ты запомнишь наше гостеприимство». Дзерн поклонился, затем позвал слугу, который проводил меня в гардеробную, и я долго копался в кафтанах, платьях, юбках, блио, рубахах и плащах, от моли пропитанных насыщенным запахом лаванды, выбирая то, что хотел бы видеть на своем диковатом сокровище. Альде. Я проснулась, услышав, как скрипнула дверь. Даже странно, что я не заметила, как исчез из постели Вельд. Теперь же он стоял в дверях с подозрительными свертками в руках. «Как спалось?» Вельд опустился на край кровати, и голос его был непривычно дружелюбным. Я села, хотя спать все еще хотела. Вельд окинул взглядом мое тело, все еще едва прикрытое этими унизительными тряпками, протянул руки и расстегнул накидку на груди. Я напряглась, не зная, чего ожидать дальше, и отчасти оказалась права. Его руки скользнули по моему телу, изучая давно уже знакомые изгибы. «Без нее тебе лучше», — сказал он. «И теперь ты решил, что я буду ходить по замку голой? Не знаю, что на меня нашло. Может быть, я просто не выспалась?» Блеск в глазах стал мне ответом, и мы уставились друг на друга, выжидая. «Альде», — сказал он наконец, — «ты готова поклясться, что останешься со мной?» Вот тут меня пробила дрожь. Готова ли я привязать себя к нему? Это тот вопрос, который занимал меня больше всего. «Я тоже поклянусь. Я не буду брать тебя без твоего согласия». Я усмехнулась. Совсем недавно, наверное, я бы приняла это предложение с радостью. Так я истосковалась по людям. Но сейчас мне нужно было чуть больше. Я не хотела стать для него зверьком, свернувшимся у ног. Слишком хорошо я успела представить себе, как он сможет любить меня когда-нибудь. «Ты снимешь ошейник?» — спросила я мягко. «Нет. Ошейник — знак твоей принадлежности мне. Пока ты в нем, никто не посмеет тебя тронуть». Я покачала головой. Спорить было бесполезно. Объяснять, что я предпочту сама защищать свою честь, тем более. Я могу сказать только то, что уже говорила Вельт. Я хочу быть с тобой. Он хищно усмехнулся. Тогда ты знаешь, на что идешь. Да, я знала. Так что я улыбнулась ему легко и открыто. Я приняла вызов. Вельт стал распаковывать свертки, и я увидела голубые и зеленые туники, рубахи, штаны. Все это было сделано из незнакомых мне легких тканей, гладких и чуть скользких на ощупь. Я подняла на него глаза. «Мне вернут доспех?» «Вернут», — подтвердил он, — «но не сегодня». Я еще раз провела рукой по цветным тканям. Вельт. Ей не нравилось. Я это видел. Пальцы Альды касались ткани легко-легко, будто гладили дикое животное. Я обнаружил, что по-прежнему не понимаю ее. Это было то, что я надел бы сам. Лучшие ткани и лучший покрой. Уже сейчас я видел, как подчеркнут выбранные цвета ее колдовские глаза. «Ты предпочитаешь остаться в том, что на тебе?» — спросил я, быть может, слишком резко, потому что Альда торопливо убрала руку. Я видел, как ходят желваки на ее скулах. «У меня нет выбора», — сказала она тем же тоном. «Демоны, опять что-то идет не так». Я потянул ее руки к себе и сжал тонкие пальцы. «Альда, посмотри на меня». На меня уставились полные обиды и злости глаза. «Я хочу видеть тебя в этом», — сказал я мягко, насколько мог. «Я знаю, твой народ одевается иначе, но ты не на землях великого леса. Я сделал компромисс, принеся тебе одежду, которая похожа на вашу, и это лучшее из того, что могли сделать лунные эльфы». Ее взгляд смягчился, я задел какую-то струну, вот только какую. «Я хочу касаться тебя не через доспех, Альда. Твоя кожа сводит меня с ума. Альда». Я смотрела на Вельда, не веря тому, что слышу. В его словах был смысл. Доспех для врагов. А я хотела, чтобы он узнал меня. Чтобы проник в мой разум, как сам Оракул, и вынес приговор, быть мне равной ему или нет. Значит, я должна открыться. Каким бы невозможным это ни казалось. «Спасибо», — сказала я, мягко забрала у Вельда свои руки и подхватила охапку одежды. «Я могу переодеться в купальне?» Вельд кивнул. Он все еще следил за мной взглядом, полным желания, когда я скрылась за дверью, а когда я вернулась, его глаза загорелись еще ярче. Вельд. Не считая того, что мне хотелось сорвать с нее весь этот шелк, она была великолепна. Я старательно загнал вглубь желание и, подойдя к ней, опустил руку на плечо. «Мы осмотрим замок вместе?» Альда кивнула и двинулась к выходу, а я пошел следом.